Мне сказала Сивкова, что вы ее фруктами подкармливаете. А что ж, Виталий Сергеевич, никто к ней не ходит. У нас же остаются передачи. Некоторым столько наносят, что не съесть, а которые и вовсе отказываются, вон как Верочка в первые дни. Так что же, пропадать продуктам? Мы раздаем таким. У нас они бесприданницами называются. Ну что же, разумно. Хотя, может быть, и не очень законно. На одной законности не уедешь, Виталий Сергеевич. Замечание весьма спорное, а в психиатрии в особенности. Но Виталий не стал возражать. Он был рад, что не выяснилось, будто Маргарита Львовна покупает больным апельсины на свою зарплату. Такая праведность была бы уж слишком. Вера Сахарова смотрела на Виталия. Ему показалось, смотрела с ожиданием. Он подошел. «Здравствуйте, Вера». «Здравствуйте». И не очень уверенно добавила. «Виталий Сергеевич». «О, вы даже меня по имени знаете. Вот не ожидал». «Я слышала». «Ну и хорошо. Как себя чувствуете?» «Не знаю». «Ну, все-таки. Лучше, чем вчера, позавчера или хуже?» «Не знаю. Все так сложно». «Ну, а знаете теперь, где находитесь?» «Мне кажется, вы все-таки добрый». «Надеюсь, но я вас спросил, знаете ли, где находитесь?» «Где нахожусь?» «Это значит, нахожу себя». «Я не нахожу себя. Все так сложно, так перепуталось». «Постарайтесь, Вера, подумайте». «Я не могу, Виталий Сергеевич, не могу. Я начинаю думать, хочется удержать мысль, опереться, а она проваливается. Не могу думать, никакой опоры». Вера схватила Виталия за запястье, там, где часы. «Вы добрый, Виталий Сергеевич, вы мне поможете. Я так хочу, чтобы вы мне помогли». Первые ее живые слова, обращенные к нему. Раньше было молчание, потом бред. Даже сегодня первые фразы доносились как бы издалека, из-за стеклянной стены. И вдруг живые слова, вдруг контакт, человеческое тепло и пальцы, сжимающие запястья как раз там, где часы, словно начало нового отсчета времени. Виталий даже не смог сразу ответить, сглотнул. «Ну, конечно, Вера, я постараюсь вам помочь». «Правда? Я так и думала, что вы добрый. Но все так перепуталось». «Перепуталось, потому что вы заболели». «Заболела? Как странно. Ничего не болит. И жара нет. Когда я болела, всегда был жар. И голова, или горло. Болезни бывают разные. А у вас такая, от которой путаются мысли». «Как странно. Заболела. Я вам верю, потому что вы добрый. Но как же так?» Контакт ослабевал. Снова Вера обращалась не столько к Виталию, сколько к себе. Снова как бы поднималась между ними стеклянная стена. Но ведь был момент. Наверное, момент контакта требует такого напряжения, что долго Вере просто не выдержать. «Вы отдохните, Вера, и подумайте. И помните, что я всегда готов вам помочь, что я все время стараюсь вам помочь. Вы заболели, но это пройдет. Вы поправитесь. А сейчас спите». Вера разжала пальцы, отпустила запястье Виталия. Но все равно новый отсчет времени начался. Их часы тикают. Вера закрыла глаза, задышала ровно. Виталий еще немного посидел и осторожно встал. Нужно было посмотреть еще и других больных, но он не мог. В нем жил миг контакта, и сохранить его можно было только в молчании. И еще он вдруг сразу очень устал. Наверное, и от него потребовалось огромное напряжение. Он прошел по коридору, сосредоточившись на том, чтобы идти ровно. Казалось, что если он хоть немного расслабится, то его начнет пошатывать. Наверное, преувеличение, но так казалось.